Адмиральский вельбот с гребцами в белых рубахах подошел к храму по воде в тот миг, когда носильщики сняли с плеч 4 каго японских послов, и самураи свиты открывали двери и помогали выйти своим повелителям. Русские одеты в черное с золотом, хотя они и поскромнее японцев, но тоже выглядят молодцами. Японцы по моде в полунаклоне, русские по своей моде прямые. Все с таким видом, как будто не с разбитого и залатанного корабля, и не из уничтоженного города, населенного нищими. Обе делегации расселись в храме напротив широко распахнутого входа лицом друг к другу. Русские на стульях, а японцы на деревянном полированном помосте. Японские послы во всем блеске своих дорогих шелков, поясов, оружия и туфель в тусклом благородстве смешанных цветов. Оруженосец, сидящий за каждым из них, высоко держит посольский меч. Русская часть совершенно черна, только лица ярко выделяются неестественной красотой. Старик Хизен Ноками с большим достоинством улыбнулся, как бы отворяя пришельцам свое сердце. Случившееся недавно неожиданное ужасное землетрясение причинило вам большие затруднения, — сказал он. Мы это действительно понимаем и выражаем вам сочувствие. И я думаю, что мы уже не будем представляться друг другу и называть свои ранги и имена, потому что мы недавно это делали на прошлой встрече. Хори и Мориама, лежавшие на полу, как громадные черепахи, все живо перевели. Отцу Цуй Хизен Ноками открыл и закрыл веер. Переводчик так передал ответ посла России. Мы также знаем, какие чрезвычайные трудности причинило это землетрясение вам. Поэтому мы выражаем вам, достопочтенные господа, наше приветствие, окрашенное в печальные тона в связи с землетрясением, и мы понимаем, какие вы понесли убытки, выражаем каждому из вас свое понимание. Мы принимаем ваше чувство соболезнования, почтительно и сердечно, — ответил Цуцуй. После последней встречи и в соответствии с инструкциями нашего правительства мы обдумали проект предложенного договора и сообщаем, что в общих чертах согласны с ним, — переходя к делу, заговорил Хизен. Само собой разумеется, что бумаги, написанные по-голландски, мы пытались изучить, но не могли еще пока полностью и глубоко постичь их смысл, поэтому хотели бы обсудить их устно. Цуцуй улыбнулся, и глаза его исчезли в морщинах, при этом немного и приятно скосясь. — Да, мы согласны все обсудить, — ответил Путятин. — Но продолжая наш спор, я должен напомнить вам все-таки, что я уверен, что из Симода международного порта не получится. Бухта мала. Теперь якоря совсем не держит ни единого судна. С каменного дна цунами снесло весь ил и вулканический песок. Кроме того, как я говорил вам, бухта эта открыта ветру. Суда не могут тут разгружаться, и я совершенно не понимаю, как коммодор Перри мог согласиться принять такой порт. Кавадзи молчал. Он полагал, что Путятин не всегда смотрит в суть вещей, а судит просто по своим впечатлениям. Симода не зря назначается для торговли с Абиссу. Как немал и не захолустен городок. А дело началось, сюда назначен штат чиновников, создано управление западных приемов для сношений с иностранцами, присланы люди для тайного наблюдения за иностранцами. И для наблюдения за своими чиновниками, и для наблюдения за полицией, за тайной полицией и друг за другом их нагнали. Важных самураев и самураев маленьких, маленьких писцов и доносчиков. Жить им еще негде. Для всех надо построить приличные помещения, нужные склады для иностранных товаров, дома для приемов. Порт Симода неудобен, открыт ветру. Но он отгорожен высокими горами от столицы и от всего государства, находится на самом конце полуострова, и в то же время он близок к столице. поэтому американцы сразу согласились. У них большие пароходы, и они знают, что всегда смогут отсюда зайти в залив. Залив Эдо. Город Симодо, конечно, дрянной, патриархальный, но если смотреть в корень, дело началось. Кавати сказал: весь вчерашний день японская сторона письменно переводила документ. Я предлагаю зачитать и обсудить его по пунктам. Пришлось отступаться от традиций. Когда переводчик читает такой договор, он из черепахи превращается в значительного специалиста. Мориама Эйноски уселся, втянув под себя ноги и выпрямив свое стройное тело старого атлета. С первым пунктом и со вторым, в котором сказано о том, что заключается договор о дружбе на вечные времена, до детей и внуков все согласились. Осип Антонович, изучавший японский текст, предупредил адмирала, что можно понять эти выражения в другом смысле. Например, Россия будет вечным сторонником Японии. Но можно еще и по-другому. Россия будет преданным вассалом Японии. Или чтобы у России были все права, и Япония была ее вечным сторонником. Поэтому уже договорились, что основным должен быть точный голландский текст. Об этом категорически заявил Пассиет. По поводу смысла этой бумаги имеется большое согласие и маленькое несогласие, — заметил Цуцуй. Но чтобы текст договора был вечно дружеский, нам взаимно надо поспорить. Можайский писал акварелью четырех японских послов, их секретаря Накамура Томея на отдельном табурете и переводчика, и не обращал внимания на сидевших сбоку губернаторов. Он подумал, что доводы адмирала кажутся нехорошими. Ох, мало ли чего приходится офицеру слушать и беспрекословно исполнять. Даже в любой миг могут приказать умереть, и умри. Твое дело, Можайский, химия и рисование. Тебя отставили от несения вахты, так делай свое дело. Наблюдай птицы. Но какие русские купцы? Откуда они явятся в Симодо? Подумал он, невольно вслушиваясь в обсуждение нового пункта и регламента торговли. Он вспомнил, что англичане сожгли и уничтожили наши торговые фактории на Курилах, об этом известно через японцев. Зашла речь о консулах, об учреждениях русских консулов в открытых портах. Откуда вам известно, что мы дали американцам такие права? — спросил Кавадзи. — Да, это нам известно точно. Пассиет назвал номер пункта и зачитал наизусть точный текст американского договора. — Вы обязались в Нагасаке дать нам все права, какие получит какая-либо другая держава. Само собой понятно, что мы бы не стали ссылаться на чужие договоры, если бы не война, — сказал Путятин. — Если бы наши эскадры... Не пришлось уйти из Японии для вашего же спокойствия, чтобы избежать битвы против англичан в порту Нагасаки, то у нас с вами был бы заключен договор гораздо раньше, чем у вас с американцами. Вы сами это хорошо знаете. Поэтому теперь вы обязаны исполнить обещание. На какой договор с Америкой вы все время ссылаетесь? Я этого не знаю, — любезно сказал Кавадзи. — Первый раз слышу о каком-то договоре, об этом нам ничего не известно. — У вас же были американцы? — спросил Лисовский. — Да, это возможно. Их эскадра однажды приходила в нашу страну, но это ничего не значит. — Вот ты толкуй с ними, — сказал Путятин, выслушав перевод. — Да, велись переговоры, — подтвердил Цуцуй. Но потому как он один раз не удержался и жалко моргнул, видно было, что ему велено лгать, и он скрывает неловкость. Ефимий Васильевич сказал: «Его превосходительство, господа Кавадзи и Цуцуй, ничего не знают о заключении договора с Америкой?» «Да, нам ничего не известно», — сказал Кавадзи, — «поэтому обсудим положение так, как оно есть». «Это означало...» что в теперешнем положении и Путятин, и его Диана совершенно бессильны. «Если это совершенно другая делегация, если вам ничего не известно, то советую обратиться к его превосходительству губернатору Исава Мимасаку Ноками. — К Исава? — удивился Цуцуй и в испуге глянул на Чуробе. Саймон Ноджо был невозмутим. — О чем желал бы посол Путятин говорить с губернатором? — Чтобы узнать, какой договор подписан в Канагава. Его превосходительство Мимасаку Ноками — один из послов Японии, поставивших свою подпись под договором с Америкой. Кавадзи подумал, что на следующее заседание не возьмет Исава. Пусть тот сидит и смотрит, как восстанавливается его управление, пьет чай и пишет обо всем в Эдо. «Американцы потому и ходили у вас по улицам», — сказал капитан. «Правительство сделало упущение», — полагал Кавадзи, желая следить за нами глазами Исава. Они прислали его туда, где он не должен появляться. Меня поставили в неудобное положение. Но не так-то просто было смутить Кавадзи. Он бывал в разных переделках за годы своей блестящей, но тяжелой чиновничьей карьеры. Вот вы говорите ходить по городу. На наших переговорах еще не дано было вам разрешения свистеть и дуть в трубу, проходя по японским улицам. Нас обвинят за это в упущении, — сказал Цуцуй. — Нет, это законно, — ответил капитан. — Как законно? Где же такой закон? — Я это первый раз слышу, — повторил Кавадзи. Посьет достал из портфеля папку и выложил из нее обязательства за подписями Цуцуи и Кавадзи, данные Путятину в Нагасаки. «А то, что подпись господина губернатора, здесь присутствующего, Исава Мимасаку Ноками, стоит на американском договоре?» Резко заговорил Путятин. Исава смутился и понурился. Шишки летели на него со всех сторон. — Я первый раз слышу о том, что вы говорите про американских консулов, — сказал Кавадзи. — Можайский знает, что по виду Путятина трудно и опасно судить о чем-нибудь заранее. Адмирал наш с неожиданностями. Опять речь вернулась к торговле в японских портах. Говорили обо всех пунктах бегло, помянули также о границах. Мурагаки Авадзи Ноками, побывавший с экспедицией на Сахалине и обстоятельно изучивший все, что там делается, по случаю землетрясения послан нами в столицу, — сказал Кавадзи. Путятин ответил, что порт Симода надо переменить на какой-нибудь другой, тут нельзя выгружаться. Цуцуй спросил, чем русские будут платить японцам за товары? — Я хочу попросить извинения, — заметил Кавадзи, — но у нас нет никаких возражений против золота и серебра. А что, если будут предложены предметы игр, карты, алкогольные напитки? Я заявляю, что ввозиться должны лишь товары, необходимые для страны. — Я хотел бы знать, что вы соизволите иметь в виду под предметами, необходимыми для страны, — спросил Путятин. — О-о-о! — обрадовался Цуцуй. — Конечно, золото и серебро, огнестрельное оружие, дубленые кожи, медикаменты, ткани. — Ткани и медикаменты будут, — сказал Путятин. — А о тех товарах, которые вы просите исключить, мы должны получить инструкцию правительства. Невельской рассуждал, что без торговли с Китаем, Японией и Америкой нет будущего у Преамурья, словно с этими странами торговать будет одна окраина Сибири. Как будто Петербург не в силах взять торговлю между Русской Америкой и Японией в свои руки. Он рассуждает, что на Амур надо завозить все необходимое, а в обмен отправлять все, что нужно китайцам и японцам. Он тоже за торговлю и уверяет, что начал ее уже и ведет несколько лет на Сахалине, в развоз и через богатых геликов посылал товары к японцам. А это совершенно неверно. И Аляска, и Преамурье, полагает Путятин, должны вывозить и продавать за границу свои богатства, а деньги за все это должны поступать в Петербург, в казну государства, а совсем не в Преамурье, не на нужды Аляски и не для заселения украинцами и староверами, среди которых, говорят, ходят тайные письма, подбивающие их уезжать в Канаду и Австралию. Карл Васильевич Нессельроде был о японцах, право, лучшего мнения. Путятин знал, что Нессельроде очень не нравилось, что на Сахалине стоит наше укрепление. Невельской уверяет, что канцлеру сначала также не понравилось, что мы исследуем Манамура, что за поднятие флага на устье реки Нессельроде разжаловал его в матросы, и что надо плюнуть на него, он враг наш, хотя и канцлер. И англичане еще не знают, что это такое, хотя и подсунули его нам. «Не рой другому яму», — говорил Невельской, — «сам попадешь». «В какой просак я попал?» — думал Путятин. «Нессельроде дал право японцам заявить претензию». А в случае недоразумения из-за нехватки золота и серебра еще трудно сказать заранее, какие товары можно привезти, — вдруг заявил Цуцуй. Речь зашла была об ураганах, которые с необычайной свирепостью бушуют у берегов Японии и которые занесут многочисленные русские торговые суда в еще не открытые порты. Японцы сказали, что такие суда получат приют, продовольствие и воду, а потом будут отправлены в порты, открытые для торговли. Путятин сказал, что золото, серебро и товары должны обмениваться свободно, но для этого надо составить особый документ, в котором будут перечислены правила обмена. В открытые порты для этого надо назначить консулов. «Вот это будет сложный вопрос», — сказал Кавадзи. «Никакого согласия на учреждение консулов дано быть не может». Когда снова речь зашла о границах, Кавадзи как обдал адмирала холодной водой. Он заявил, что весь Сахалин должен принадлежать японцам до самых берегов устья общего лимана. Путятин остолбенел. Даже и он, и Нессельроде ничего подобного не ждали. Адмиралу приходилось и прежде замечать, что, несмотря на исследования Мурагаки, понятия японцев о Сахалине весьма туманны. «Вот именно, так давайте и решим», — радостно воскликнул старенький Цуцуй, уже начинавший дремать. «До самого конца острова». «Трудно понять, о чем толкуют японские послы», — сказал Путятин. «Если вы хотите получить себе всю территорию до Амурского лимана, то это не край острова. Кроме того, по всему побережью Сахалина стоят наши посты. Идут разработки каменного угля», — заговорил Лисовский, чувствуя, что адмирал будет метаться между Сциллой и Харибдой. «А север острова на японских картах до сих пор даже не нанесен. Мысы Марии Елизаветы вам неизвестны. Что же мы будем спорить вслепую? Еще станете доказывать, что в России живут одноглазые люди и принадлежат японцам?» Когда Мурияма Эйноски все это добросовестно перевел, японская делегация добродушно рассмеялась. «Английские карты ложны и составлены с тем, чтобы поссорить нас», — продолжал Лисовский. «Что вы скажете об этом? Опять ничего подобного даже не слышали?» Кавадзи знал, что нет твердых оснований для утверждения Сахалина за японцами, и это тяжким камнем лежало всегда на его душе. Это самое слабое место его позиции против Путятина. Тверже стоять на своем. Учиться надо у американцев и западных эбису. Пора Японии становиться завоевательницей по примеру европейских держав. Первый захват в истории Японии надо пытаться осуществить наконец. Пора открывать страну, пора менять политику и во всем учиться у европейцев и американцев. Первым завоеванием будет утверждение на Сахалине. Да, у нас есть карты, только части Сахалина, где был наш ученый Мамио. Но у нас есть право владения айнами и наше рыболовство. Пери подал хороший пример. И мы быстро докажем, что усваиваем все, что есть хорошего в политике великих держав. Путятин сейчас в ничтожестве. Он зависим и бессилен. Он либо уйдет без всякого договора на своем залатанном корабле, либо подпишет условия, которые будем диктовать мы. Ни ему, ни Стирлингу и ни Перри нужно гордиться открытиями Японии, как им это кажется. Открытие Японии нужно самим японцам. Они хотят учиться усваивать способы торговли, заводить промышленность и мореплавание. Послы иностранных держав пусть лезут наперебой с просьбами и предложениями, считая, что они побеждают Японию. Кавадзи положил руки на бедра, его голова поднята, кажется, что он уже схватился за самурайскую саблю. Он первый начинал новую политику Японии и первый в ее истории захват. «Но если вы так рассуждаете, то нам не о чем говорить», — сказал он, выслушав возражение Путятина. Он добавил несколько фраз, выражающих личное уважение к послу. «Еще раз сказал о желании Японии жить в вечной дружбе с Россией до детей и внуков». Перри говорил не раз, что японцы не должны уходить с Сахалина. Стирлинг в Нагасаке пугал японцев русским деспотизмом, уверял, что русские лживы и лукавы, они не ограничатся Сахалином, переступят с него рано или поздно на остров Мацмай. Японцев уверяли, что Россия — страна льдов, плохих болотистых земель, гнилого климата. Географические условия понуждают русских к захватам на юге. Передавали про русских мнение Наполеона, что если они завоюют Европу, то все разбегутся из своей страны, к которой никакой привязанности не имеют. Нет еще у японцев современного флота, но я требую новых земель, не имея флота.